Здесь тишина, мой вечный приговор. Стены помнят вирусный террор. Карантин, безумие и страх. В зомби обращенный город в прах. Кровь на руках, и в сердце стынет лед. Я выживал, чтоб двигаться вперед. Но есть лекарство, новый мир встает. За содеянное спросит свой черед. Монстры вокруг, но кто из нас страшней? Когда инстинкт затмил мораль людей. В клетке стали, в лабиринте дней. Я ищу ответ средь бледных теней. Жизнь за решеткой, вечный карантин. За грехи расплата, эшафот один. Человечность где-то потерялась дым. В мире, где выжил, значит победил. Жизнь за решеткой, вечный карантин. За грехи расплата, эшафот один. Человечность где-то потерялась дым. В мире, где выжил, значит победил. Воспоминания, ржавая игла, вонзаются в душу, где царит мгла. Я помню лица, крики, имена тех, кто погиб, и это моя вина. Монстры вокруг, но кто из нас страшней? Когда инстинкт затмил мораль людей. В клетке и стали, в лабиринте дней. Я ищу ответ средь бледных теней. Жизнь за решеткой, вечный карантин. За грехи расплата, эшафот один. Человечность где-то потеряла. Есть ли прощение за чертой греха, когда зверь во мне кричал, что жизнь плоха? Искал спасения, не чуя страха, но лишь оставил пепел, боль и крах. Жизнь за решеткой, вечный край. Тишина, мой вечный приговор. Вирус внутри меня не побежден до сих пор.